все против одного. В самый разгар пира Вышата и Елисей подрались. Бравый сотенный с каждой чаркой все более омрачнел, а потом вдруг колупнул пальцем побеленную стену и мазнул Вышату по щеке. «Ты чего?» – удивился купеческий сын. «А ты чего?» «Что чего?» «Чего девок пудришь?» «Так мода теперь такая, щеки мелом посыпать, как можно благодушнее», — ответил Вышата, чтобы не дразить своего задиристого соперника. «А, мода! А в морду!» — страшным голосом закричал Елисей и бросился на врага. Через мгновение гостям князя представилась странная картина. Задира Елисей валялся на полу, а робкий Вышата сидел на нем и, дубася пухлыми кулаками, испуганно причитал: «Мамочки! Мамочки! Мамочки!» Из этого следовало, что у страха не только глаза велики, но и кулаки тоже. Еле друзей соперников растащили по разным углам. Причем Вышата трясся и всхлипывал, а побитый Елисей, наоборот, гордо выпячивал грудь и объяснял Ваське-пьянице, что нарочно не дрался, чтобы не перешибить Вышату ненароком. «Молодец!» — икнул Васька и одобрительно хлопнул Елисея по плечу, после чего тот лег на пол и уже не вставал до конца пирушки. Но только не подумайте, что пир у князя Владимира был похож на современный банкет. Отнюдь! Ведь там собрались богатыри. А настоящая сила не только в бою проявляется. Настоящая сила помогает оставаться человеком и не падать в салат лицом, даже когда к этому располагают обстоятельства. Несмотря на то, что пир шел уже не первый час, богатыри держались степенно и здравицы произносили сообразные. Даже когда очередь дошла до Васьки-пьяницы, он исхитрился сказать очень трезвую мысль. «Помолвка – это что?» «Помолвка – это замысел. А удался он или нет, дитё покажет. Стало быть, вы его сперва родите, да на ноги поставьте, да воспитаете, как подобает, да научите святыни чтить. Вот тогда и речь сказать не грех». От этих слов Запава зарделась, но не от сорома, а от радости, потому как ребенка от любимого мужа родить лучшего счастья не бывает. «Краснеешь! Красней!» — одобрительно прогудел Василий. «На то ты и есть краснодевица!» Богатырь хотел еще дать какое-то напутствие Соловью Будимировичу, но ему помешал шум в дверях. Гости повернули головы, а князь с неудовольствием прикрикнул: «Это кто там честному пиру мешает?» «Это я, князь Солнышко». «Кто я?» «Бова, глава приворотной стражи». «И чего тебе, Бова?» «Да не стой ты у дверей, поди ближе и отвечай». «Не могу, князь. Ноги отымаются». «А как же ты до терема дошел?» «Так он меня донес». «Кто он?» «Да кабы я знал». От такого ответа по лавам прокатился смешок, а князь насупил бровь. «Ты что, насмехаться над нами надумал?» «Видит Бог, и в мыслях не было», — пролепетал Бова. «Только он пришел, и тебя, князь, требует. Я говорю, занят красное солнышко, в другой раз приходи». А он говорит: «В другой раз поздно будет». А потом: «Хвать меня!» И понес. Так притиснул поперек, что ноги отняло. Гости недоверчиво загудели. Дело в том, что Бова был детиной огромного роста и такой толстоты, что представить его барахтающимся в чьих-то руках было совершенно невозможно. «Заливаешь!» — сказал, как припечатал воевода Добрыня, которому стало стыдно за своего служаку. «Нет, человече, он правду говорит», — возразил Добрыня спокойный голос, и, отодвинув Бову, в гридницу вошел незнакомец. «Кто таков?» — спросил изумленный князь, потому что ему еще ни разу не доводилось видеть такого ясного взгляда и таких светлых очей, излучающих спокойную силу. «Илья Муромец, русский богатырь», раздалось в ответ. Князь встал и подошел поближе. Теперь он, что называется, кожей почувствовал могучую силу, исходящую от богатыря, назвавшимся Муромцем. Было ясно, что такому хоть бова, хоть дюжина бов дорогу не загородят. Это уразумели и остальные, посему во взорах появилось уважение. Но особо внимательно приезжего разглядывали Чурила Пленкович и Дюк Степанович. Они сразу оценили и одежу, и оружие Муромца, а оценив, тревожно переглянулись и пожали плечами. Заметив это, Добрыня молвил: «Чурила, хватит с Дюком перемигиваться. Если есть что сказать, реки. У нас тут, кажись, все свои собрались, так что нече секретничать». «Да вот тут какая загвоздка выходит», — осторожно начал щеголеватый Чурила Пленкович. «Больно кольчуга у него хороша. Такой даже у тебя, Добрынюшка, нету. И сапоги знатные». «А меч, видать, в Дамаске кован», — подхватил знаток оружия Дюк Степанович. «А лук и того краше, монгольской работы и цены неизреченной». «И откуда спросить у русского богатыря, да еще не при дворе киевском, обретающегося такое богатство?» — с ехицей вопросил Чурила. «А может, он подослан кем?» Забыв про угощение, богатыри и княжеские гридни вскочили с лавок и сжали кулаки, потому что в словах Дюка и Чурилы был большой резон. «Когда против тебя стоят два десятка богатырей со сжатыми кулаками, дело плохо». Но Илья даже не шелохнулся. Он с таким спокойствием смотрел на гневные лица Добрыни Никитича, Алёши Поповича, Якима, Василия Пьяницы, Дуная Ивановича, Чурилы Пленковича, Дюка Степаныча, Потока Михаила Ивановича, Ивана Гостинного и Ивана Годиновича, бедняка Хотена, Ставра Боярина и других молодцев, что их кулаки сами собой разжались. «Зря вы гневаетесь, люди добрые. Если у вас есть какие сомнения, то я все как на духу расскажу», — не повышая голоса, молвил Илья. «Ну, расскажи тогда, где ты такую амуницию раздобыл и зачем ко мне пожаловал?» — сменив гнев на милость, согласился князь. И Илья рассказал про то, как он на печи сидел, и как калики ему меч и коня подарили, и про спор с Нагаем, и про соловья и его разбойников, что в Киев идут под надзором Олова Прекрасноволосого. Но лучше бы он этого не делал, потому что никто не поверил ни единому его слову. Когда Илья закончил, в гриднице повисла тишина. Ее нарушил князь Владимир. Он повернулся к супруге и сказал: «Свет мой, Анна, возьми за паву и отправляйся в свои покои. Тут сейчас мужской разговор пойдет. Добрыня, ступай ко мне, совет держать будем». «Нечисто дело, князь», — тихо сказал подступивший воевода. «Откуда он про Олова знает? Ведь мы отсылали его под великим секретом». «Я думаю, что он от соловья пришел на разведку. Значит, Олов мертв. Хорошо, что Травур сейчас на южной заставе. Надо собирать новую дружину и идти на разбойника, чтобы его наказать и тело Олова привести. Если этого не сделать, Прекрасноволосый сам за сыном кинется и сгинет так же». «А что с этим делать?» «Посадить во строк и выпытать, где соловей прячется. А молчать будет, скажи прасолу, чтобы с ним не церемонился». «Да, незавидную участь уготовал князь Илье. Ведь прасол был мастером пыток и подноготных признаний, которые он буквально вырывал из любого упрямца». «Хватайте его, богатыри!» — скомандовал воевода. Но его команду перекрыл громовой голос муромца. «Стойте! Не буду я биться с русскими богатырями! Не стану я их кровь проливать, хоть сам погибну! Вот вам мой меч, вот лук, а вот руки мои! Хотите — вяжите, хотите — так оставьте! Но, супротив князя, я ничего плохого не содею! Вот вам мое слово христианское!» Сказав это, Илья осенил себя крестным знамением и поклонился образу Спаса. Богатыри переглянулись, но ни один из них не поспешил выполнять команду своего воеводы. «А тебе, князь, скажу так. Может, ты и прав, что словам не веришь. Тогда делам поверь. Ровно через 3 дня придет Олаф со своими викингами и с пленниками моими. Посади меня в темницу, чтоб тебе спокойнее было, и пируй себе дальше. А если через 3 дня мои слова не исполнятся, то казни меня, грешного, не в обиде буду, хотя и хотел послужить тебе верой и правдой». «Хорошо, пусть будет по-твоему», — подумав, сказал князь. «Добрыня, сведи его не во строг, а в терем гостевой. Да стражу к дверям приставь. 20 человек, думаю, хватит. Ну и накорми с нашего стола, покуда его вина не подтвердилась». «Зря, князь, ты стражу ко мне приставляешь. Да и маловато 20 человек будет. Ведь ежели захочу, то и 100 раскидаю. Но только, видит Господь, не захочу я. Впрочем, поступай, как знаешь. Одна просьба есть у меня напоследок. Можно я своему коню Бурушке сено дам, а то он из чужих рук есть не станет, а за 3-то дня изголодает сильно?» «Ага-га!» — раздалось из-за окна печальное ржание. «Ладно, разрешаю», — кивнул головой князь. «Корми своего скакуна». «Ага-га!» — радостно одобрил это решение мудрый Бурушка.